Глава 27. Много простых рыцарей стяжали бессмертную славу в этом достопамятном сбарышском укреплении. Но Лира прославит первым пана Лонгина под Бипенту за великие его достоинства, с коими могла сравниться только его скромность. Ночь была мрачная, темная и сырая. Утомленные бодрствованием, солдаты дремали, опираясь на мушкеты. После стрельбы и штурма в течение 10 дней впервые настала тишина и спокойствие. Из казацких шанцев, отстоявших шагов на 30 от крепостного вала, не слышно было ни окликов, ни проклятий, ни обычного шума. Казалось, неприятель, желая утомить своих противников, сам, наконец, утомился. Лишь кое-где в укрытиях мерцал слабый огонек, откуда-то доносились тихие, сладостные звуки лютни, на которой играл какой-то казак. Вдали, в татарском лагере, ржали по временам лошади. На валах порой слышались голоса стражи. Княжеские панцирные полки в эту ночь несли пешую службу в лагере. И пан Скшетузский, пан Подбипента, маленький рыцарь из Оглоба, сидя в окопах, тихо беседовали, время от времени прислушиваясь к шуму дождя, падающего в ров. Меня удивляет это спокойствие. Уже так привыкли к шуму и грохоту, что от тишины в ушах звенит. Только бы в этом молчании не скрывалась какая-нибудь ловушка. «Того времени, как я получаю половинные порции, мне все равно!» — угрюмо бормотал Заглоба. «Трех вещей требует моя храбрость. Хорошо есть, хорошо пить и выспаться. Самый лучший ремень, если его не смазывать, сохнется и полопается. А что, если вдобавок мокнет, как конопля в воде? Дождь нас мочит, а казаки нас мелют. Хорошо положеннице. Булка стоит флорин, бутылка водки 5. Этой вонючей воды даже пес не стал бы пить. Уже и в колодцах трупный запах. А мне так же хочется пить, как и моим дырявым сапогам, что раскрыли рты, как рыбы». «Но ваши сапоги не пренебрегают и водой», — заметил Владыевский. «Вы бы лучше молчали, пани Михал. Вы не больше канарейки, так и сыты зернышком проса и наперстком воды. А я, слава богу, не такой мизерный. Меня женщина родила, а не курица ногой из песка выгребла. И потому мне необходимо есть и пить, как человеку, а не как майскому жуку. У меня с полудня ничего не было во рту, кроме слюны. И потому мне ваши шутки не по вкусу». Сказав это, Заглоба стал гневно сопеть, а Володоевский проговорил. «У меня есть здесь баклажка с водкой, которую я сегодня вырвал у казака. Но если меня курица из песка выгребла, то полагаю, что и водка такой ничтожной особы не будет вам по вкусу. Твое здоровье, Ян!» — добавил он, обращаясь к Скшетузскому. «Дай глотнуть, холодно!» — сказал Скшетузский. «Возьми, а потом передай пану Подбипенте». «Хитрец вы, пани Михал», — сказал Заглоба. «Но парень на славу. И тем подкупаете, что от себя отнимете и другому отдадите. Да будут благословенны те куры, что выгребают из песка таких воинов, как вы. Но их, говорят, нет на свете. И я думал не о вас». «Так возьмите баклажку у пана Подбипенты. Я не хочу вас обижать», — сказал маленький рыцарь. «Что вы делаете? Оставьте же мне!» — с испугом восклицал Заглоба, глядя на пьющего Литвина. «Зачем вы так задираете голову? Чтоб она у вас так и осталась? У вас слишком длинные кишки, их нелегко наполнить. Льет, как в полую сосну. А чтоб вас?» «Я едва приложился», — ответил Лонгин, отдавая баклажку. Заглоба закинул голову, выпил все до дна, а затем сказал: «Одно утешение, что если кончатся наши бедствия, и Бог даст нам выйти целыми из пучины бедствий, то мы вознаградим себя за все. Уж для нас придумают какое-нибудь пропитание. Ксёндж Жабковский умеет хорошо поесть, но я его в этом отношении за пояс заткну». «А что за слова правды вы услышали сегодня с Жабковским от Муховецкого?» — спросил Владыевский. «Тише», — заметил Скшетузский. «Там кто-то приближается». Они умолкли. Через минуту какая-то темная фигура остановилась около них, и послышался тихий голос. «Не спите?» «Не спим, ваша светлость», — ответил Скшетузский. «Будьте настороже. Это спокойствие не предвещает ничего хорошего». И князь пошел дальше, посматривая, не одолел ли сон утомленных солдат. Подбипента сложил руки на груди. «Что за вождь? Что за воин?» «Он отдыхает меньше, чем мы», — сказал Скшетузский. «Так каждую ночь он обходит валы до второго пруда». «Дай Бог ему здоровья!» «Аминь!» Воцарилось молчание. Все напряженно всматривались в темноту, но ничего не было видно. В казацких шанцах было спокойно. Последние огни в них погасли. «Их можно было бы изрубить, как сусликов, во сне!» — пробормотал Володоевский. «Кто знает!» — ответил Скшетузский. «Сон меня одолевает», — сказал Заглоба. «А спать нельзя. Любопытно знать, когда будет можно. Стреляют или не стреляют, а ты стой с оружием и качайся от утомления, как жит на молитве. Собачья служба. Сам не знаю, что меня так разбирает. Водка или утренняя взбучка, которую мы ксёндзом Жабковским получили от Муховецкого». «Как же это было?» — спросил Подбипента. — «Вы начали говорить и не кончили». — «Я расскажу теперь. Может быть, сон пройдет. Сегодня утром мы пошли с ксёндзом Жабковским в замок, чтобы найти чего-нибудь перекусить. Ходим, ходим, заглядываем всюду. Нет ничего. Возвращаемся мы злющие. Вдруг на дворе встречаем кальвинистского священника, который только что подготовил к смерти капитана Шенберга, того самого, которого вчера подстрелили под коровью пана Ферлея. Я ему и говорю: чего ты тут шляешься? Богу глаза мозолишь. Еще божий гнев на нас накличешь. А он, видно, рассчитывая на покровительство бельского пана, отвечает: наша вера так же хороша, как и ваша, если не лучше. Только он сказал это, как мы онемели от возмущения. Но я ни слова. Думаю, здесь ксёндз Жабковский, пусть будет диспут. А мой Жабковский так и вскипел и угостил его подрёберным аргументом. Тот ничего не успел ответить. Покатился, как шар, и ударился о стену. В эту минуту пришел князь с ксёндзом Муховецким, и как накинуться на нас, что мы, мол, ссору затеваем, шумим, что ни время, ни место для диспутов. Намылили они нам головы, как школьникам. Но вряд ли справедливо, потому что на самом деле эти пасторы Ферлея, сохрани бог, еще навлекут на нас какую-нибудь беду. — А капитан Шенберг не обратился ли на путь истинный? — спросил Владыевский. — Какое там? Умер в заблуждении, как жил. «И как это люди предпочитают лучше отказаться от спасения, чем от своего упорства?» — вздохнул пан Лонгин. «Бог защищает нас от казацкого насилия и чар», — продолжал Заглоба. «А они еще оскорбляют Бога. Известно ли вам, панове, что вчера Вон с того шанса стреляли клубками ниток. Солдаты рассказывали, что в том месте, где упали клубки, земля тотчас проказой покрылась. «Известное дело, что у Хмельницкого черти служат», — сказал, крестясь, Литвин. «Ведьм я сам видел», — прибавил Скшетузский. «И скажу вам, панове». Дальнейшие слова прервал Володоевский, который сжал вдруг руку Скшетузского и прошептал: «Тише!» Потом прыгнул на край окопа и стал внимательно прислушиваться. «Ничего не слышу», — сказал Заглоба. «Тсс! Дождь заглушает», — ответил Скшетузский. Пан Михаил стал махать рукой, чтобы ему не мешали, и еще некоторое время прислушивался внимательно, наконец, соскочив с вала, подошел к товарищам. «Идут», — прошептал он. «Дай знать князю. Он пошел к квартире Остророга», — тихо проговорил Скшетузский. «А мы побежим предостеречь солдат». Они тотчас побежали вдоль окопов, то и дело останавливаясь и всюду шепча по дороге солдатам: «Идут! Идут!» Слова эти, точно тихая молния, пронеслись по всей оборонительной линии. Через четверть часа появился князь, уже на коне, и отдал приказание офицерам. Так как неприятель хотел, по-видимому, застигнуть осажденных врасплох, то князь велел оставить его в этом заблуждении. Солдаты должны были вести себя как можно тише и подпустить штурмующих к самым валам, а затем, когда выстрел из пушки даст сигнал, ударить на него сразу. Солдаты были наготове. Лишь дулы мушкетов склонились без шума, и наступило глухое молчание. Скшетузский, пан Лонгин и Володоевский стояли рядом, а пан Заглоба за ними. Он знал по опыту, что больше всего ядер и пуль падает на середину лагеря, а у валов в присутствии таких трех рубак гораздо безопаснее. Он поместился позади рыцарей, чтобы не попасть под первый натиск. Немного в стороне стал на одно колено пан Лонгин с мечом в руке, а Володоевский присел возле Скшетузского и шептал ему на ухо: «Они идут мерным шагом. Это не чернь и не татары. Это запорожская пехота. Или янычары. Они хорошо маршируют. С коня их можно больше нарубить. Сегодня темно для конницы. Теперь слышишь? Тсс! Тсс!» Лагерь, казалось, был погружен в глубокий сон. Нигде ни малейшего движения, ни света. Всюду глухое молчание, прерываемое только шумом мелкого, точно просеиваемого сквозь сито дождя. Но среди этого шума слышался другой шум, тихий, но более отчетливый и мерный, все ближе и ближе. Наконец, в шагах в 50 от вала появилась какая-то длинная сомкнутая масса. Солдаты затаили дыхание, только маленький рыцарь щипал за ляжку Скшетузского, точно желая этим способом выразить свое удовольствие. Между тем нападающие подошли ко рву и стали спускать в него лестницы, а затем, спустившись по ним, приставили их к валу. Вал все молчал. Точно за ним и на нем все умерло, и настала смертельная тишина. Только кое-где, несмотря на все предосторожности подымающихся, ступени лестницы стали скрипеть и трещать. «Зададут вам перцу!» — думал Заглоба. Володоевский перестал щипать Скшетузского, а пан Лонгин сжал рукоять меча и напряг зрение, так как был ближе всех у вала и надеялся первый ударить. Вскоре три пары рук показались на краю вала, а затем медленно и осторожно стали подниматься три шишака все выше и выше. «Это турки», — подумал пан Лонгин. В эту минуту раздался страшный гул нескольких тысяч мушкетов. Стало светло, как днем. Прежде чем свет погас, пан Лонгин замахнулся и нанес такой страшный удар мечом, что воздух завыл под острием. Три тела упали в ров. Три головы в челмах покатились к ногам рыцаря. Тогда, хотя ад закипел на земле, небо разверзлось перед паном Лонгином. Крылья выросли у него за спиной. Хоры ангелов запели у него в душе и точно вознесли его на небо. Он сражался, как во сне, и удары его меча были как бы благодарственной молитвой. И все давно почившие подбипенты, начиная от предка Ставейки, возрадовались на небе, что таков был последний потомок сорвикапюшонов подбипент. Этот штурм, в котором со стороны неприятеля принимали главное участие вспомогательные отряды румелийских и селистрийских турок, гвардия хана и янычары, был энергично отбит поляками с еще большим уроном, чем прежние, и навлек страшную бурю на голову Хмельницкого. Накануне он ручался, что поляки не так яростно будут сражаться с турками, и если ему дадут эти отряды, то лагерь будет взят. Теперь он должен был смягчить хана и взбешенных мурз подарками. Хану он дал 10 000 таллеров, Тугайбею, Корсаге, Субагазину, Радину и Галде по 2 000. Между тем челядь вытаскивала трупы изо рва, в чем ей не мешали стрельбой из шанцев. Солдаты отдыхали до утра, так как было несомненно, что штурм не повторится. И все спали крепчайшим сном, кроме стражи и пана Лонгина под Бипентой, который всю ночь лежал ничком на мече, благодаря Бога за то, что он позволил ему выполнить обет и стяжать столь великую славу, что имя его переходило из уст в уста в лагере и в городе. На следующий день его призвал к себе князь-воевода и очень хвалил, а солдаты толпами приходили поздравлять славного рыцаря и осматривать три головы, которые челядь положила у его шатра и которые уже начали чернеть на воздухе. Все немало удивлялись и завидовали. Иные не хотели верить собственным глазам, ибо головы были срублены ровно, вместе с остальными цепочками на челмах, точно их кто-нибудь бритвой срезал. «Вы страшный рубака!» — говорила шляхта. «Мы знали, что вы бравый кавалер, но такому удару могли бы позавидовать и герои древности, ибо даже самый ловкий палач не сумел бы лучше срубить». «Ветер так не сорвет шапок, — говорили иные, — как сняты эти головы!» И все пожимали руки пана Лонгина, а он стоял с опущенными глазами, сияющий, ласковый, стыдливый, как девушка перед свадьбой, и говорил, точно оправдываясь: «Они сами в ряд стали». Затем все стали пробовать меч. Но никто не мог свободно им действовать, не исключая даже ксенза Жабковского, хотя он ломал подкову, как соломинку. Около шатра становилось все шумнее, а пан Заглоба, Скшетузский и Володоевский принимали гостей, угощая их рассказами, так как угощать больше было нечем. В лагере доедали последние сухари, а мяса, кроме вяленой конины, давно уже не было. Но бодрость духа заменяла еду и питье. Под конец, когда некоторые из гостей стали уже расходиться, пришел пан Марк Собеский, староста Красноставский, со своим поручиком Стемповским. Подбипента выбежал ему навстречу, а Собеский учтиво поздоровался с ним и спросил: «У вас сегодня праздник?» «Конечно, праздник!» — ответил Заглоба. Наш друг выполнил обет. «Слава Господу Богу!» — сказал староста. «Значит, вскоре, братец, мы попируем на вашей свадьбе? А вы уж присмотрели кого-нибудь?» Пан Подбипента чрезвычайно смутился и покраснел до ушей, а Собеский продолжал. «По смущению вашему я догадываюсь, что так и есть. Ваша священная обязанность — позаботиться, чтобы такой род не прекратился. Дай бог, чтобы побольше рождалось таких солдат, как вы четверо, панове!» Сказав это, он стал пожимать руки пана Лонгина, Скшетузского, Заглобы и маленького рыцаря. Они обрадовались, что из таких уст слышат похвалу, ибо староста Красноставский был воплощением мужества, чести и всех рыцарских добродетелей. Это был воплощенный Марс. На него излились все божьи дары, ибо необыкновенной красотой он превосходил даже младшего брата Яна, впоследствии короля, богатством и знатностью богатейших магнатов, а его военные способности сам великий Еремия превозносил до небес. Это была звезда необычайной величины на небе Речи Посполитой. Но по воле провидения блеск ее перешел на младшего брата Яна, а она преждевременно угасла в годину бедствий. Рыцари наши были очень польщены похвалой героя, но он не ограничился ею и продолжал. «Я очень много слышал о вас от самого князя воеводы, который любит вас больше всех других. Меня не удивляет, что вы служите ему, несмотря на то, что в коронных войсках скорее могли бы идти ваши повышения». «Мы все числимся в гусарском королевском полку, кроме пана Заглобы, который служит из своего врожденного воинского призвания. Служим же мы под начальством князя-воеводы, во-первых, из любви к его особе, а во-вторых, потому что нам хотелось как можно больше насладиться войной». «Если таково было ваше желание, то вы поступили правильно. Наверное, пан Подбипента ни под чьим начальством так скоро не нашел бы своих голов», — заметил староста. «Впрочем, что касается войны, то в настоящее время у всех нас ее по горло». «Больше, чем чего-нибудь другого», — промолвил Заглоба. «К нам сюда с самого утра приходили с похвалами. Но если бы нас кто-нибудь пригласил перекусить и глотнуть водки, тот бы ублажил лучше всего нас». Сказав это, пан Заглоба стал пристально смотреть в глаза старости Красноставскому и беспокойно заморгал глазами. Собеский усмехнулся и промолвил. «Со вчерашнего полудня у меня ничего не было во рту, но глоток водки, пожалуй, найдется в каком-нибудь шкапчике. Милости просим, панове!» Но Скшетузский, маленький рыцарь и пан Лонгин стали отказываться и негодовать на пану Заглобу, который выворачивался как мог и оправдывался как умел. «Я не напрашивался, — говорил он, — ибо сам предпочитаю отдать свое, чем тронуть чужое. Но если такой достойный рыцарь просит, то с нашей стороны было бы грубостью отказываться». «Ну, идемте же, — говорил староста, — и мне приятно посидеть в хорошей компании. А пока не стреляют, у нас есть время. На закуску я вас не приглашаю, ведь теперь трудно достать и конины». Заглоба сейчас же пришел в прекрасное расположение духа и сказал: «Даст Бог! Его Величество Король освободит нас от осады, и вот тогда мы доберемся до вазов ополченцев. Ой, много они съедобного возят и лучше берегут свое брюхо, чем Речь Посполитую. Я предпочитаю с ними есть, чем воевать. Но, быть может, при короле и они будут недурно драться». Староста стал серьезен. «Как мы поклялись, что ляжем костьми, а не сдадимся, так оно и будет. Мы должны быть готовы к тому, что настанут еще более тяжелые времена. Провианта уже почти нет, но хуже всего то, что и порох на исходе. Другим я бы этого не говорил, но вам можно. Вскоре у нас останутся только храбрость в сердцах, сабли в руках, готовность умереть и больше ничего. Дай бог, чтобы как можно скорее подошел король. Это последняя надежда. Он воин. Он наверняка не пожалел бы ни трудов, ни здоровья, ни жизни, лишь бы нас освободить. Но у него пока слишком мало войска, и он должен ждать, а вы, панове, знаете, как медленно собирается ополчение. Наконец, откуда его величество может знать, при каких условиях мы защищаемся, и что мы доедаем последние крохи? «Мы уже решили пожертвовать собой», — сказал Скшетузский. «А если бы дать знать?» «Если бы нашелся кто-нибудь столь доблестный, — проговорил староста, — кто решился бы пробраться к королю, тот при жизни стяжал бы бессмертную славу, был бы спасителем всего войска и отвратил бы бедствие от отчизны. Пусть бы даже ополчение не собралось еще в полном составе, все же возможно, что одно присутствие короля смогло бы рассеять мятежников. Но кто пойдет? Кто возьмется за это, если Хмельницкий так отрезал все дороги и выходы, что мышь не проскользнет из окопов? Такое предприятие грозит явной и неминуемой смертью». «А голова на что?» — спросил Заглоба. «Мне уж одна мыслишка пришла в голову». «Какая?» — спросил староста. «Да вот мы ежедневно хватаем по нескольку пленных. Быть может, удастся кого-нибудь подкупить. Пусть он притворится, что убежал от нас, а потом отправится к королю». «Я переговорю об этом с князем», — сказал староста. Пан Лонгин глубоко задумался, так что лоб его покрылся морщинами, и все время сидел молча. Потом поднял вдруг голову и проговорил с обычной кротостью: «Я берусь пробраться через казацкий лагерь». Рыцари, услышав эти слова, вскочили в изумлении со своих мест. Пан Заглоба раскрыл рот, Володоевский зашевелил усиками, Скшетузский побледнел, а староста Красноставский всплеснул руками и воскликнул: «Вы беретесь это сделать?» «Подумали ли о том, что говорите?» — заметил Скшетузский. «Я давно все обдумал», — ответил Литвин. «Ибо не с сегодняшнего дня среди рыцарей поговаривают о том, что надо дать знать королю о нашем положении. А я, слыша это, думал, пусть бы только Всевышний позволил мне выполнить мой обет, и я бы сейчас же пошел. Я ничтожный человек, что я значу? Что за беда, если меня и убьют?» «И убьют? Как Бог свят!» — воскликнул Заглоба. «Мы ведь слышали, что говорил пан староста. Это неизбежная смерть!» «Ну так что же, братец?» — ответил пан Лонгин. «Коли Бог захочет, он проведет, а нет, так наградит на небе». «Но сначала тебя схватят, замучат и предадут ужасной смерти». «Да у тебя в голове помутилось, что ли?» — говорил Заглоба. «А я таки пойду, братец», — кротко ответил Литвин. «Тут птица не пролетит, ее из луков подстрелят. Нас окружили со всех сторон, как медведи в берлоге». «Я пойду», — повторил рыцарь. «Я должен Господа поблагодарить за то, что он мне позволил выполнить обет». «Ну, смотрите на него, смотрите!» — воскликнул, хватаясь за голову Заглоба. — «Так лучше вели отрубить себе голову и зарядить с собой пушку. Только так ты и можешь пробраться через их лагерь». «Нет уж, позвольте, друзья», — — промолвил Литвин, складывая руки. «О нет, ты не пойдешь один, так как и я пойду с тобою», — сказал Скшетузский. «И я с вами», — прибавил Володыевский, ударяя рукой по сабле. «А чтоб вам провалиться с вашим и я!» — крикнул Заглоба, хватаясь за голову. «Видно вам, мало еще крови, мало огня и дыма. Им мало того, что здесь происходит. Они ищут, где бы повернее свернуть себе шеи. Идите к черту и оставьте меня в покое, чтоб вас разорвало!» Сказав это, он стал метаться по палатке, точно ошалелый. «Бог меня карает!» — кричал он. «За то, что я путаюсь с этими ветрогонами, вместо того, чтобы жить в компании степенных людей. По делам мне!» Еще несколько времени он ходил лихорадочными шагами, наконец остановился перед Скшетузским, заложил руки назад и, глядя ему прямо в глаза, стал грозно сопеть. «Что я вам сделал, что вы меня преследуете?» — спросил он с упреком. «Сохрани нас Бог», — ответил рыцарь. «Как так?» «Ибо если пан Подбипента выдумывает такие вещи, то я не удивляюсь. Все его остроумие всегда было в кулаке. А с тех пор, как он зарубил трех величайших дураков среди турок, сам стал четвертым». «Слушать гадко», — перебил его Литвин. «И ему я не удивляюсь», — продолжал Заглоба, указывая на Володыевского. «Он вскочит к казаку за голенище или прицепится к шароварам, как репей к собачьему хвосту, и скорее нас всех переберется через казацкий лагерь. Их обоих Дух Святой не просветил. Но что вы, ватьпане, вместо того, чтобы удерживать их от безумства, еще наускиваете их тем, что сами идете, и хотите всех нас четверых предать неминуемой смерти и мукам, это уж последнее дело, черт возьми! Я не ожидал этого от офицера, которого сам князь считал степенным кавалером!» «Как четверых?» — с удивлением спросил Скшетузский. «Значит, и вы?» «Да!» — кричал, ударяя себе кулаком в грудь Заглоба. «Пойду и я! Если кто-нибудь из вас, или вы все пойдете, пойду и я! Пусть моя кровь падет на ваши головы! Это будет для меня впредь наукой. С кем водить компанию?» «А, чтоб вас!» — воскликнул Скшетузский. И три рыцаря бросились обнимать его. Но он и на самом деле сердился, сопел, отталкивал их локтями и говорил: «Идите вы к черту! Не надо мне ваших иудиных поцелуев!» Вдруг на валах раздались пушечные и мушкетные выстрелы. Заглоба прислушался и сказал: «Вот вам! Идите!» «Это обыкновенная стрельба», — заметил Скшетузский. «Обыкновенная стрельба!» — сказал, передразнивая его, шляхтич. «Вот не угодно ли! И мало этого! Половина войска растаяла от этой обыкновенной стрельбы, а они уж и ей довольны!» «Не падайте духом!» — проговорил Подбипента. «Молчите вы, литовская жердь!» — загремел Заглоба. «Вы более всех виновны. Это вы выдумали эту затею. А если она не глупа, то я глуп!» «И все же я пойду, братец!» — сказал пан Лонгин. «Пойдете, пойдете. И я знаю почему. Вы из себя героя не разыгрывайте. Вас знают. Вам надо поскорее сбыть с рук свою невинность. И потому вы торопитесь убраться из окопов. Вы худший между рыцарями, а не наилучший. Вы просто блудница, которая торгует добродетелью. Грех, да и только. Вас не к королю тянет, а хочется ржать по деревням, как жеребцу на лугу. Вот смотрите, рыцарь, который невинностью торгует. Грех, грех, ей-богу, грех!» «Слушать гадко!» — воскликнул пан Лонгин, затыкая уши. «Перестаньте ссориться», — серьезно заметил Скшетузский. «Лучше подумаем о деле». «Постойте», — сказал староста Красноставский, который с изумлением слушал Заглобу. «Это очень важное дело, и без князя мы ничего не можем решить. Тут нечего спорить, вы у него на службе и должны повиноваться его приказаниям. Князь верно теперь у себя. Пойдем к нему и узнаем, что он скажет на это». «То же, что и я!» — сказал Заглоба, и надежда прояснила его лицо. «Пойдем скорее!» Они вышли и пошли через площадь, на которой уже падали пули из казацких окопов. Войска были у валов, которые издали казались ярмарочными будками, так как они были увешаны старой пестрой одеждой, тулупами, заставлены вазами, остатками шатров и всякого рода вещами, могущими хотя бы сколько-нибудь защитить от выстрелов, которые не прекращались по целым неделям ни днем, ни ночью. И теперь над этим развешанным тряпьем тянулась длинная полоса голубоватого дыма, а перед ним виднелись ряды лежащих солдат, одетых в красные и желтые мундиры и неутомимо стрелявших в ближайшие позиции неприятеля. Вся площадь была похожа на пепелище. Истоптанная лошадьми, она даже нигде не зеленела травой. Кое-где торчали кучи свежевырытой земли, выброшенные при выкапывании колодцев и могил. Кое-где лежали остатки разбитых вазов, пушек, бочек или груды обглоданных и побелевших на солнце костей. Нигде не было видно ни одного конского трупа. Каждую убитую лошадь сейчас же забирали для пропитания солдат, зато всюду виднелись железные, большей частью заржавевшие пушечные ядра, которыми неприятель ежедневно осыпал этот кусочек земли. Следы тяжелой войны и голода виднелись на каждом шагу. Нашим рыцарям попадались группы солдат, то несущих из окопов раненых и убитых, то спешащих к валам на помощь слишком утомленным товарищам. Лица у всех почернели, исхудали, обросли. Глаза горели, одежда выцвела и изорвалась. У иных на головах вместо шапок и шлемов были какие-то повязки из грязных тряпок. И невольно возникал вопрос. Что будет с этой горстью рыцарей, бывших до сих пор победителями, если еще пройдет неделя, другая? «Смотрите, панове», — сказал староста, — «пора дать знать королю». «Нужда уже скалит зубы, как пес», — заметил маленький рыцарь. «А что будет, когда мы съедим лошадей?» — спросил Скшетузский. Разговаривая так, они дошли до княжеских шатров, находившихся по правой стороне вала. Перед ними виднелось несколько всадников, на обязанности которых лежало развозить приказы по лагерю. Их лошади, которых кормили вяленой кониной, то и дело подымались на дыбы, не желая стоять на месте. Так было с лошадьми во всех конных полках, которые теперь, когда бросались на неприятеля, казались стаей грифов или кентавров, несущихся по воздуху, а не по земле. «Князь в шатре?» — спросил староста одного из всадников. «В шатре с генералом Пшиемским», — ответил всадник. Староста вошел без доклада, а четыре рыцаря остановились перед шатром. Через минуту полотнище отогнулось, и показалась голова генерала Пшиемского. «Князь хочет видеть вас сейчас же, панове», — сказал он. Пан Заглоба вошел в шатер с твердой надеждой, что князь не захочет подвергать почти неминуемой гибели лучших своих рыцарей. Но ошибся, так как князь не успел еще ответить на поклон, как сказал. «Мне говорил пан староста о вашей готовности выйти из нашего лагеря, и я принимаю ваше предложение. Нет жертвы, которая была бы слишком велика для отчизны». «Мы пришли спросить вашего разрешения», — ответил Скшетузский, «ибо наша жизнь в распоряжении вашей светлости». «Значит, вы хотите идти вчетвером?» — «Ваша светлость», — сказал Заглоба. «Это они хотят идти, а не я. Бог свидетель. Я не пришел сюда ни хвастать, ни напоминать о своих заслугах, а если упомяну о них, то лишь для того, чтобы меня теперь не заподозрили в трусости. Панск-Шедузский, Володеевский и Подбипента из мышиных кишек — великие рыцари. Но и Бурлай, который пал от моей руки, об иных подвигах я умолчу, тоже был великий воин, стоил Бурдабута, Богуна и трех янычарских голов. А потому я полагаю, что в рыцарском деле я не хуже других. Но иное дело мужество, иное дело безумие. У нас нет крыльев, а по земле мы не пройдем, это уж верно». «Значит, вы не идете?» «Я сказал, что не хочу идти, но не сказал, что не иду. Коли Бог уж покарал меня их компанией, мне до самой смерти придется в ней пребывать. Если нам придется здесь туго, сабля Заглоба еще пригодится. Но я не знаю, на что пригодится смерть нас четверых, и надеюсь, что ваша светлость не даст разрешения на столь безумное предприятие». «Вы хороший товарищ», — ответил князь. «И с вашей стороны благородно, что вы не хотите оставить своих друзей. Но в своей уверенности во мне вы ошиблись, так как я принимаю вашу жертву». «А, черт!» — пробормотал Заглоба, и руки у него опустились. В эту минуту в шатер вошел Ферлей Каштелян-Бельский. «Ваша светлость!» — сказал он. «Мои люди поймали казака, который говорит, что сегодня ночью будет штурм». «Мне уже сообщили об этом», — ответил князь. «Все готово. Пусть только поторопится с постройкой валов». «Они почти кончены». «Это хорошо. К вечеру мы переберемся». Потом он обратился к четырем рыцарям. «После штурма, если ночь будет темная, выйти лучше всего». «Как так?» — спросил Ферли. «Разве вы, ваша светлость, предполагаете сделать вылазку?» «Вылазка будет своим чередом», — ответил князь. «И я сам поведу ее. Но мы теперь говорим о другом. Эти господа решились пробраться через неприятельский стан и дать знать королю о нашем положении». Каштелян от изумления широко раскрыл глаза и по очереди посмотрел на рыцарей. На лице князя появилась довольная улыбка. У него была эта слабость, и он любил, чтобы удивлялись его воинам. «О, Господи!» — сказал Каштелян. «Значит, есть еще на свете такие сердца? Клянусь Богом, не стану я вас, панове, отговаривать от этого смелого предприятия». Пан Заглоба покраснел от злости, но ничего не ответил и лишь сопел, как медведь. Князь задумался на минуту и потом промолвил. «Но я не хочу даром проливать вашу кровь и не согласен пустить вас всех четверых. Сначала пойдет один. Если его убьют, то неприятель не замедлит похвастать этим перед нами, как он хвастал смертью того моего слуги, которого схватили под Львовом. Итак, если убьют первого, пойдет второй. Затем, в случае надобности, третий и четвертый. Но, быть может, первый пройдет счастливо, и потому я не хочу подвергать опасности остальных трех». «Ваша светлость», — прервал Скшетузский. «Такова моя воля и приказ». С ударением сказал князь. «Но чтобы примирить вас, я объявляю, что первым пойдет тот, кто первый предложил». «Это я», — проговорил Лонгин с сияющим лицом. «Сегодня вечером после штурма, если ночь будет темная», — добавил князь, «никаких писем королю я не дам. Что вы видите, то и расскажете. А в знак полномочий возьмите этот перстень». Подбипента взял перстень и поклонился князю. А он обнял рыцаря и, несколько раз поцеловав в голову, сказал взволнованным голосом: «Ты так же близок моему сердцу, как брат. Доведет тебя и проведет царь царей и царица ангелов, воин Божий». «Аминь», — повторили староста Красноставский, пан Пшиемский и Каштелян Бельский. У князя были слезы в глазах, ибо это был истинный отец рыцарей. Остальные присутствующие плакали, а Подбипента дрожал от пыла, и его чистая, смиренная, покорная и геройская душа радовалась близости жертвы. «Ваше имя будет внесено в историю!» — воскликнул Каштелян Бельский. «Не нам, не нам, но имени Твоему, Господи!» — сказал князь. Рыцари вышли из шатра. «Фу! Меня что-то сдавило за горло и держит! А во рту так горько, точно после полыни!» — говорил Заглоба. «А те все стреляют, чтоб вас молнии перестреляли!» — сказал он, указывая на дымящиеся казацкие шансы. «Ох, тяжело жить на свете, пане Лонгин! Так вы уж непременно пойдете? Ну да хранят вас ангелы, чтоб зараза передушила это хамье!» «Я должен с вами проститься», — сказал пан Лонгин. «Как так? Куда же вы идете?» «К ксензу Муховецкому исповедоваться. Надо очистить свою грешную душу, братец». Сказав это, пан Лонгин поспешно отправился в замок, и они вернулись к валам. Кшетузский и Володоевский были как убитые и молчали. Заглоба же говорил: «Меня все еще что-то держит за горло. Я не думал, что мне будет так жаль. Но ведь это самый добродетельный в мире человек. Пусть мне кто-нибудь начнет перечить, и я ему дам морду. О, Боже! Боже! Я думал, что Каштелян Бельский будет удерживать, а тут еще подлил масло в огонь. Черт принес этого еретика! В истории, говорит, будут писать о вас. Пусть о нем самом пишут, но только не на шкуре Лонгина. А почему он сам не идет? У него по 6 пальцев на ногах, как у кальвиниста. Так ему легче ходить. Повторяю вам, панове, что на свете все хуже и хуже, и должно быть правда то, что отец Жабковский пророчествует о конце света. Посидимте немного здесь, а потом пойдем в замок, чтобы хотя до вечера натешиться обществом нашего друга». Но пан Подбипента после исповеди и причастия все время провел в молитве и появился только вечером во время штурма, который был одним из самых ужаснейших, так как казаки ударили именно тогда, когда войска, орудия и вазы переходили в новые окопы. Был момент, когда казалось, что ничтожные польские силы падут под напором 200-тысячного войска неприятеля. Польские полки так смешались с неприятельскими, что не могли отличать своих, и 3 раза схватывались так. Хмельницкий напряг все свои силы, так как хан и его собственные полковники заявили ему, что это последний штурм, и что с этого времени они только голодом будут морить осажденных. Но через 3 часа все приступы были отбиты с таким страшным уроном, что потом были вести, будто до 40 тысяч вражеских воинов пало в этом бою. Верно одно, что после сражения польские солдаты сложили к ногам князя целую груду неприятельских знамен, и что этот штурм был действительно последним, так как после него неприятель продолжал лишь подкапываться под валы, отбивать вазы, стрелять и брать поляков измором. Неутомимый Еремия тотчас после штурма повел чуть не падавших от усталости солдат на вылазку, которая закончилась новым поражением неприятеля. И только потом воцарилась тишина как в окопах, так и в неприятельском лагере. Ночь была хотя теплая, но пасмурная. Четыре конные фигуры тихо и осторожно двигались к восточному краю валов. Это были пан Лонгин, Заглоба, Скшетузский и Володыевский. «Хорошенько прикрой пистолеты», — шептал Скшетузский. «Чтобы порох не отсырел, два эскадрона будут стоять наготове целую ночь. Как только ты выстрелишь, мы бросимся на помощь». «Темно! Хоть глаз выколи!» — тихо сказал Заглоба. «Это лучше», — ответил Подбипента. «Тише!» — прервал Володыевский. «Я что-то слышу». «Это хрипит какой-то умирающий. Ничего. Лишь бы тебе добраться до дубовой рощи». «О, боже, боже!» — вздохнул Заглоба, дрожа, как в лихорадке. «Через 3 часа будет светать!» «Значит, пора», — сказал Скшетузский сдавленным голосом. «С Богом! С Богом!» «Будьте здоровы, братья, и простите мне, если я в чем-нибудь перед вами провинился». «Ты провинился? О, боже!» — воскликнул Заглоба, бросаясь ему на шею. Скшетузский и Володыевский обнимали его по очереди. Сдерживаемые рыдания давили им грудь. Один только Лонгин был спокоен, хотя и взволнован. «Будьте здоровы!» — повторил он еще раз. И, подойдя к краю вала, он спустился в ров, через минуту показался на другом берегу, еще раз сделал товарищам знак на прощание и исчез в темноте. Между дорогой в Залощице и трактом из Вишневца была роща, пересеченная узкими лугами. Она соединялась с громадным старым густым бором, уходящим далеко за Залощице. Туда-то и решил пробраться пан Подбипента. Дорога была очень опасная, ибо чтобы добраться до дубовой рощи, нужно было пройти вдоль всего казацкого лагеря. Но пан Лонгин выбрал ее нарочно, так как около табора ночью было больше всего людей, и часовые должны были обращать меньше внимания на проходящих. Впрочем, все другие дороги, яры, заросли и тропинки, охранялись стражи, которые то и дело проверяли есаулы, сотники, полковники и даже сам Хмельницкий. О дороге через луга и вдоль Гнезны нечего было и думать. Там сторожили от сумерек до рассвета татарские конюхи. Ночь была пасмурная и такая темная, что в 10 шагах нельзя было заметить не только человека, но даже дерева. Это было очень благоприятное обстоятельство для пана Лонгина. Хотя, с другой стороны, он должен был идти очень медленно и осторожно, чтобы не упасть в одну из ям, вырытых поляками и казаками на всем пространстве поля. Так он дошел до второго вала, который поляки оставили только сегодня вечером, и, перейдя через ров, направился к казацким окопам. Он остановился и стал прислушиваться. Шансы были пусты. Вылазка Еремии после штурма вытеснила из них казаков, часть которых пала, часть скрылась в лагере. Множество тел лежало на склонах и вершинах этих насыпей. Пан Лонгин то и дело спотыкался от трупы, переходил через них и подвигался вперед. Порой какой-нибудь слабый вздох или стон говорили о том, что некоторые из лежащих еще живы. за валами обширное пространство, тянувшееся до вторых окопов, построенных еще до прибытия Иеремии, тоже было покрыто трупами. Ям и рвов здесь было еще больше, и всюду виднелись земляные укрытия, походившие в темноте на стога. Но и они были пусты. Везде царило глубокое молчание. Нигде ни огня, ни человека, никого, кроме павших. Пан Лонгин начал молитву за души умерших и направился дальше. Тихий шум польского лагеря, который был слышен до вторых окопов, все затихал, теряясь в отдалении, и, наконец, замолк. Пан Лонгин остановился и оглянулся в последний раз. Теперь он уже почти ничего не мог видеть, так как в лагере не было огней, и лишь в одном окне замка слабо мерцал свет, как звездочка, которую то откроют, то закроют тучей, или как светляк, что попеременно то блестит, то гаснет. «Братья мои, увижу ли я вас еще в жизни?» — подумал пан Лонгин. И тоска придавила его, как огромный камень. Он едва мог дышать. Там, где мерцает этот блуждающий огонек, там его близкие, там братские сердца, князь Еремия, Скшетузский, Володыевский, Заглоба, ксёнц Муховецкий. Там его любят и рады защитить его. А здесь ночь, пустота, мрак, трупы под ногами, вверху хороводы душ, а вдали кровожадный табор заклятых беспощадных врагов. Камень на сердце стал таким тяжелым, что его не мог вынести на своих плечах и этот великан. В душе его закрались сомнения. В темноте налетела на него бледная тень тревоги и стала шептать ему на ухо. «Ты не пройдешь, это невозможно. Вернись, еще есть время. Выстрели из пистолета, и весь полк бросится к тебе на помощь. Через эти таборы, посреди этих дикарей, никто не пройдет». В эту минуту польский лагерь, томимый голодом, ежедневно осыпаемый ядрами, полный смерти и трупного запаха, показался пану Лонгину тихой, безопасной пристанью. Там его друзья не поставили бы ему в вину, если бы он вернулся. Он скажет им, что это превосходит человеческие силы. А они сами уже не пойдут и никого не пошлют, и будут ждать помощи от Бога или короля. А если Кшетузский пойдет и погибнет? Во имя Отца и Сына и Святого Духа, это дьявольское искушение, подумал пан Лонгин. Я готов к смерти, и ничего худшего со мной не случится. Этот дьявол пугает слабую душу пустынностью и мраком, ибо он всем пользуется. Неужели рыцарь может осрамиться, потерять голову, опозорить имя, не спасти войско, отказаться от небесного венца? «Никогда!» И он двинулся дальше, протянув вперед руки. Вдруг до него донесся шорох, но уж не из польского лагеря, а с противоположной стороны, еще не ясный, но какой-то глубокий и грозный, как ворчание медведя в темном лесу. Но тревога оставила уже душу пана Лонгина. Тоска перестала мучить его и перешла лишь в сладкое воспоминание о близких. Наконец, точно как бы в ответ угрозе, долетавшей со стороны табора. Он еще раз повторил в душе: «А все-таки пойду». Через некоторое время он очутился в том месте, где в первый день штурма княжеская конница разбила казаков и янычар. Дорога здесь была ровнее. Меньше было ям, рвов и трупов, так как казаки убрали павших в прежних боях. Здесь было немного светлее, так как все пространство было открыто. Оно пока-то спускалось к югу, но пан Лонгин свернул в сторону, чтобы проскользнуть между западным прудом и табором. Он шел теперь быстро, без препятствий. И ему уже казалось, что он достигает линии табора, как вдруг какие-то новые отголоски привлекли его внимание. Он тотчас остановился и после четверти часа ожидания услышал приближающийся топот и фырканье лошадей. «Казацкая стража!» — мелькнула у него в голове. Вскоре до его слуха донеслись человеческие голоса, и он стремглав бросился в сторону и прилег в первом попавшемся углублении, держа в одной руке пистолет, в другой — меч. Между тем всадники подъехали еще ближе и, наконец, поравнялись с ним. Было так темно, что он не мог их сосчитать, но слышал каждое слово разговора. «Им тяжело, да и нам тяжело», — говорил чей-то сонный голос. «А мало ли добрых молодцев землю грызет?» «Господи», — сказал другой голос, — «говорят, король недалеко. Что с нами будет?» «А он рассердился на нашего батьку, и татары грозятся, что возьмут нас в неволю, если некого будет брать». «И на пастбищах с нашими дерутся. Батька запретил ходить в кош. Кто туда пойдет, пропадет. Сказывают, что между татарами есть переодетые ляхи. Эх, чтобы этой войны не было!» «Нам теперь хуже, чем прежде». «Король недалеко, с ляжским войском. Вот что плохо!» «Эх, в сечи спал бы я теперь спокойно. А здесь шатайся в потьмах, как сиромаха». «Должно тут сиромахи и бродят. Лошади храпят». Голоса понемногу удалялись и, наконец, умолкли. Пан Лонгин поднялся и пошел дальше. Стал моросить дождик, мелкий, как пыль. Стало еще темнее. По левой стороне от пана Лонгина что-то блеснуло. Сначала один огонек, потом другой, третий, десятый. Теперь он был уверен, что находится на линии неприятельского табора. Огоньки были редкие и тусклые. Видно, все там уже спали и лишь кое-где пили и варили пищу на завтра. «Слава Богу, что я иду после штурма и вылазки», — сказал про себя Подбипента. «Они, должно быть, устали смертельно». Едва он успел это подумать, как издали услышал лошадиный топот. Ехал второй патруль. Но земля здесь вся была в рытвинах, и потому легче было скрыться. Патруль проехал так близко, что чуть не наткнулся на пана Лонгина. К счастью, лошади привыкли проходить мимо лежащих тел и не испугались. Пан Лонгин тронулся дальше. На пространстве тысячи шагов он наткнулся еще на два патруля. Очевидно, весь круг, занятый лагерем, стерегли, как зеницу ока. Пан Лонгин радовался в душе, что не встречает пеших часовых, которых обыкновенно ставили перед табором, чтобы они подавали вести конным патрулям. Но радость его продолжалась недолго. Едва прошел он несколько сот шагов, как вдруг в шагах в десяти увидел перед собой какую-то черную фигуру. Пан Лонгин, хотя и был неустрашимым рыцарем, но почувствовал, как дрожь пробежала по всему его телу. Отступать или обойти было уже поздно. Фигура пошевелилась. Очевидно, заметила его. Настала короткая минута колебания. Вдруг раздался приглушенный голос. — Василь, это ты? — Я. — тихо ответил рыцарь. — А урылка есть? — Есть. — Давай. Пан Лонгин подошел. — Что это ты такой высокий? — со страхом спросил тот же голос. Что-то заклубилось в темноте. Короткий, сдавленный крик «Госп!» вырвался у часового. Потом послышался точно треск ломающихся костей, тяжелое хрипение, и одна фигура тихо упала на землю. Пан Лонгин пошел дальше. Но он уже не шел по той же линии, это была, очевидно, линия передовых постов, а потому он направился еще ближе к лагерю, желая пройти между постами и рядами вазов. «Если нет другой цепи постов, — подумал Лонгин, — то на этом пространстве я могу встретиться лишь с теми, которые выходят из лагеря на смену. Конным отрядам стражи здесь нечего было делать. Действительно, через минуту оказалось, что другой цепи постов не было. Зато табор был не дальше, чем на два выстрела из лука. И странное дело, он, казалось, все приближался, хотя рыцарь старался идти параллельно линии вазов. Оказалось также, что в лагере не все спали. При тлеющих местами кострах виднелись сидящие фигуры. В одном месте костер был больше остальных. И даже настолько велик, что отблеск его доходил до пана Лонгина, и рыцарь опять должен был отступить к форпостам, чтобы не проходить через полосу света. Издали пан Лонгин увидел около костра на столбах, похожих на кресты, быков, с которых казаки сдирали шкуры. Тут же стояли кучки зрителей. Некоторые из них тихо играли на дудках. Это была та часть лагеря, которую занимали чабаны. Дальнейшие ряды вазов утопали в темноте. Но стена табора, освещенная тусклым светом костров, снова как бы приближалась к пану Лонгину. Сначала она была только справа. Теперь он вдруг заметил, что она перед ним. Тогда он остановился и стал думать, что делать. Он был окружен. Табор казаков и татар и лагерь черни точно кольцом окружили весь сбараш. В середине этого кольца стояли форпосты и кружились конные патрули, чтобы никто не мог пробраться. Положение пана Лонгина было страшное. Теперь ему оставалось или проскользнуть между вазами, или искать другого выхода между казацким и татарским лагерями, иначе ему придется блуждать до зари в этом заколдованном кругу. Оставалось еще отступить назад, в сбарыш, но и в этом случае его могли схватить патрули. Но он понимал, что уже самый характер местности не позволял, чтобы воз стоял возле воза. Вероятно, в их рядах должны были быть промежутки. И значительные. Впрочем, они были необходимы и для сообщения, для проезда конницы. Пан Лонгин решил искать такого прохода и с этой целью подошел еще ближе к вазам. Огни горящих кое-где костров могли его выдать. Но, с другой стороны, они были ему полезны, так как без них он не видел бы ни вазов, ни проходов между ними. Действительно, через четверть часа он нашел проход и узнал его в темноте, так как он казался черной полосой между вазами. В нем не было костров, не могло быть и казаков, так как там должна была проезжать конница. Пан Лонгин лег на живот и пополз в эту черную пасть, как змея в нору. Прошло четверть часа, полчаса, а он все полз, молясь в то же время и отдавая себя с душой и телом под защиту небесных сил. У него мелькала мысль, что, может быть, судьба всего сбаража зависит в эту минуту от того, удастся ли ему проползти в проход. А потому он молился не только за себя, но и за тех, кто в это время в окопах молился за него. По обеим сторонам все было спокойно. Нигде не пошевельнулся ни один человек, не захрапела ни одна лошадь, ни одна собака не залаяла. И пан Лонгин прошел. Перед ним чернели кустарники, за которыми начиналась дубовая роща, а за нею бор вплоть до Топорова. За бором король, спасение, слава и заслуга перед Богом и людьми. Что были срублены им три головы в сравнении с этим подвигом, для совершения которого надо было иметь больше, нежели железная рука? Пан Лонгин сам чувствовал эту разницу. Но не вступила гордость в его чистое сердце. А лишь как сердце ребенка излилось оно в слезах благодарности. Потом он поднялся и пошел дальше. Постов на той стороне вазов почти не было, и их легче было миновать. Тем временем пошел крупный дождь, который шелестел в зарослях и заглушал его шаги. Пан Лонгин дал теперь волю своим длинным ногам и шагал, как великан, топча мелкие кусты. Вазы были все дальше, дубовая роща все ближе, а с нею ближе и спасение. Вот и дубы. Под их ветвями темно, как в подземелье, но это и лучше. Поднялся легкий ветер, дубы слегка шумят, точно шепчут молитву. «Боже великий, Боже всеблагой, охрани этого рыцаря, ибо он слуга твой, верный сын той земли, на которой мы выросли, на славу тебе!» Вот уже от польского лагеря пана Лонгина отделяет верст 10. Пот заливает его лицо. В воздухе стало как-то душно, точно перед грозой. Но он идет, не думая о близости грозы, ибо в сердце его поют ангелы. Дубовая роща редеет. Должно быть, впереди первый луг. Дубы шелестят сильнее, точно хотят сказать: «Обожди, ты был в безопасности среди нас». Но у рыцаря нет времени, и он выходит на открытый луг. Посреди него растет только один дуб, но более могучий, чем его товарищи в роще. Пан Лонгин направляется к этому дубу. Вдруг, когда он уже в 10 шагах от дуба, из-под раскидистых ветвей гиганта поднимаются 20 черных фигур, которые волчьими прыжками приближаются к нему. «Кто ты? Кто ты?» Язык их непонятен. Головы покрыты остроконечными шапками. Это татары-конюхи, скрывавшиеся под деревом от дождя. В эту минуту красная молния осветила дуб, луг, дикие лица татар и великана-шляхтича. Страшный крик потряс воздух, и тотчас закипела борьба. Татары бросились на пана Лонгина, как волки на оленя, и схватили его своими жилистыми руками. Но он стряхнул их с себя, и они упали с него, как созревшие плоды падают с дерева. Вот заскрежетал в ножнах страшный меч, и тотчас раздались стоны, вой, крик о помощи, свист меча, хрипение умирающих, ржание испуганных лошадей, треск ломаемых татарских сабель. Тихий луг зазвучал всеми дикими голосами, какие только могут вырваться из человеческой груди. Татары дважды толпой бросались на рыцаря, но он уже, оперся спиной о дуб, а спереди прикрылся вихрем меча и рубил страшно. Вскоре у его ног зачернели трупы. Татары отступили, объятые паническим страхом. «Див! Див!» — завыли они. И вой их не остался без ответа. Не прошло и получаса, как весь луг наполнился и пешими, и конными. Бежали казаки и татары с косами, кольями, луками и горящими лучинами. Послышались лихорадочные вопросы. «Что это такое? Что случилось?» «Див!» — отвечали конюхи. «Ляг, Див, убить его! Живьем взять, живьем!» Пан Лонгин дважды выстрелил из пистолетов, но этих выстрелов уже не могли услышать в польском лагере его товарищи. Между тем толпа приближалась к нему полукругом, а он стоял в тени, опершись о дерево и ждал с мечом в руке. Толпа подходила все ближе. Наконец раздалась команда. «Бери его!» Все живое бросилось вперед. Крики умолкли. Те, что не могли протиснуться, светили нападающим. Толпа закружилась под деревом точно в водовороте. Лишь стоны вырывались из этого водоворота, и некоторое время ничего нельзя было различить. Наконец крик ужаса вырвался из груди нападающих, и они рассеялись в одну минуту. Под деревом остался пан Лонгин. А у его ног груда вздрагивающих в предсмертной агонии людей. «Веревок! Веревок!» — загремел чей-то голос. Всадники тотчас же поскакали за веревками и привезли их в одно мгновение. И вот человек 20 здоровенных мужиков схватились за толстую веревку, по 10 за каждый конец, и старались привязать рыцаря к дереву. Но пан Лонгин ударил мечом, и мужики с обеих сторон упали на землю. С тем же успехом пробовали затем татары. Видя, что слишком большая толпа только мешает, еще раз пошло человек 15 самых смелых нагайцев, желая во что бы то ни стало взять живьем великана. Но он разорвал их, как разрывает дикий вепрь собак. Дуб, выросший из двух могучих стволов, закрывал рыцаря сзади. Спереди же, кто только приближался на длину меча, погибал, не издав даже крика. Нечеловеческая сила Подбипенты, казалось, все возрастала с каждой минутой. Видя это, разъяренные ордынцы оттеснили казаков, и кругом раздались их дикие крики «Ук! Ук!». Тогда, при виде луков и высыпаемых из колчанов стрел, понял пан Подбипента, что приближается час его смерти, и стал молиться Пресвятой Деве. Воцарилась тишина. Толпа затаила дыхание, ожидая, что будет. Первая стрела просвистела, когда рыцарь читал «Дело прославленное» и застряла у него в плече. Слова летаний смешались со свистом стрел, и когда рыцарь сказал «Звезда утренняя», стрелы вонзились ему в руки, в плечи и в ноги. Кровь из виска заливала ему глаза, и он видел, как в тумане. Луг, татар, но уже не слышал свиста стрел. Чувствовал, что слабеет, что ноги подкашиваются под ним, голова падает на грудь, и, наконец, склонил колено. Потом, почти со стоном уже, сказал пан Лонгин. «Царица ангелов!» И то были последние его слова на земле. Небесные ангелы взяли его душу и сложили ее, как светлую жемчужину, у ног царицы ангелов.